Глава 8. Первую половину следующего дня я был занят сборами в школу. В результате оказалось, что личных вещей у меня теперь набирается не на одну сумку, а на две. Если к этому количеству добавить и мой чемоданчик с броней, то, получается, мне его на спине тащить нужно или обратиться к Кайсарову, чтобы он мне третью руку пришил. С двумя я уже не справляюсь. «Лучше бы он тебе еще одну голову пришил», — посоветовал мне Дориан. «Может быть, хотя бы в нее не будут всякие глупые мысли приходить». В общем, пришлось ехать в торговый центр за еще одной сумкой, где оказалось, что подобная проблема возникла не только у меня. В магазине была толпа учеников, которые отчаянно сражались за чемоданы. Это как раз все те ребята, которые предпочитают приехать в Белозерск за неделю до начала занятий и последние дни каникул проводить в городе. Гуляя по Приозерному бульвару, посещая кафешки и делясь впечатлениями от каникул. Ну и посещая магазины, само собой. Как без этого? В результате жесткой схватки я стал счастливым обладателем отличной кожаной сумки, в которой меня устраивало все, кроме цвета. Она была желтой, причем очень яркого оттенка. Его еще называют канареечным цветом. Пришлось утешить себя мыслью, что это временно. Потом новую себе куплю, когда ажиотаж спадет немного. На эту Софье подарю. Сумка — дело такое, рано или поздно обязательно пригодится. А у нее вещей уже больше, чем у меня. Из шкафа выпадают. Кстати, о Софье. Утром мне позвонил Голицын и сказал, что он, как и обещал, вечером заедет к нам на ужин. Чтобы не было никаких сюрпризов, мы с дедом рассказали об этом Вороновой. Решили, что лучше она будет знать об этом заранее, чем в последний момент ее огорошит Василий Юрьевич. Ей понадобилось минут 30, пока она переваривала эту информацию и перестала на нас дуться. Сгоряча она решила, что я ее предал в тот момент, когда рассказал ему про ее тайну. Долго не могла понять, что других вариантов просто не было. Наконец она смогла успокоиться и взять себя в руки. Даже извинилась за те слова, которые у нее вылетели в мой адрес. Томительным ожиданием приезда главы тайной канцелярии была занята вторая половина дня. Меньше всего волновался насчет всей этой ситуации дед, который с беззаботным видом возился на кухне с бараньей ногой и весело насвистывал. Я тоже пытался показать, что все в полном порядке и беспокоиться не о чем, но мне это удавалось намного хуже, чем деду. В результате, хоть Воронова и изменилась, мы с ней не разговаривали до самого вечера, пока не приехал дракон. Одного лишь беглого взгляда на него мне было достаточно, чтобы облегченно вздохнуть и расслабиться. Чувствуя напряженность, которая царила в доме до его приезда, глава тайной канцелярии не стал тянуть и сразу же после знакомства с Софьей перешел к делу. Первонаперво рассказал нам о своей встрече с Александром Николаевичем. Едва Софья услышала об этом, та стала белой, как простыня. Думаю, что ее реакция не укрылась от Голицына. Поэтому, прежде чем перейти к деталям, он вручил девушке паспорт. «Небольшая формальность, без которой в современном мире никак», — сказал он, пока она с круглыми от удивления глазами рассматривала документ. «Поздравляю. Теперь ты Софья Темникова. Пока так. Дальше будет видно». Василий Юрьевич дал ей время привыкнуть к новым реалиям, а потом уже рассказала о кое-каких деталях. Больше всего Воронова расстроилась из-за того, что ей нельзя будет посещать Китиж, но спорить не стала. Видимо, понимала, это правильное решение. И, присутствуя в школе, она подвергнет риску и всех остальных. Да и что спорить, когда все так хорошо складывается? За разговорами плавно перешли к ужину, и вскоре от напряженности, которая присутствовала поначалу, не осталось и следа. Под конец Софья пришла в себя настолько, что даже начала улыбаться понемногу. После отлично приготовленной бараньей ноги был десерт в виде тортика, который привез с собой дракон. Сказал, что это привет от Романова к началу учебного года. Но перед отъездом Голицын попросил разрешения остаться с Вороновой наедине и о чём-то с ней разговаривал почти час. За это время мы с дедом успели убраться со стола, а я съел ещё один кусок торта, который оказался на удивление вкусным. Давненько мне не приходилось есть такой шикарный шоколадный торт с вишнями. Как только Василий Юрьевич уехал, дед пошёл спать, а мы с Софьей решили посидеть во дворе, наслаждаясь прохладой уютного летнего вечера. Ну как решили? Просто я вышел немного подышать свежим воздухом, а потом уже она пришла. «Так что, получается, ты теперь мой братик?» — усмехнулась она, после того, как мы четверть часа просидели молча, занятые разглядыванием звёздного неба. «Временно, ты же слышала?» «Всё-таки не могу понять, как ты решился ему всё рассказать? Да ещё молчал до последнего момента». «Софья, не начинай. Всё же нормально закончилось», — ответил я, наблюдая за падающей звездой. «Тем более, что он мне пообещал не причинять тебе вреда». «Мало ли что он обещал», — пробормотала она. «Ещё и вороний амулет ему додумался отдать. Кстати, он мне его вернул». «Вот и прекрасно», — сказал я и показал пальцем на небо. «Смотри, вон звезда падает, видишь? Долго уже летит». «Где? А, точно. Загадывай желание скорее». «Я уже загадал», — рассмеялся я. «И не одно. Сейчас ещё подумаю, чтобы такого пожелать». Вот так я обзавёлся сестрой. Временно, понятное дело. Редкий день, когда я проснулся до того, как зазвенел будильник. Причём почти на час. Заново проверив все свои вещи, я дождался Нарышкина и загрузился в его машину. Попрощались с дедом и Софьей, которые провожали меня, и поехали в Китеж. Глядя, как вереницей тянутся машины по трассе, можно было подумать, что из Белозёрска начался внезапный исход. Такое ощущение, что все его жители по каким-то причинам вдруг решили покинуть город. Стоянка перед школой была забита до отказа. Как обычно в такие дни, вокруг царила суета и неразбериха. Больше всего шумели первокурсники, которые смотрели вокруг с таким гордым видом, как будто их с рождения упрашивали поступить в Китеж. Особенно задирали носы ребята, прикатившие сюда на собственных лимузинах, украшенных фамильными гербами. Я хоть и не был большим знатоком истории одарённых родов Российской империи, но множество гербов мне были знакомы. Зато Нарышкин знал их все без исключения. На большинство смотрел лишь мельком, а на некоторых специально обращал моё внимание и давал комментарии. По большей части все они сразу же вылетали из моей головы, потому что, в отличие от княжича, мне на них было плевать. Какая разница, сколько новых графов и княжичей прикатило в этом году в школу? Каждый год одно и то же. Сначала ведут себя как павлины, а потом понемногу всех попускает, когда выясняется, что дома это одно, а здесь совсем другое. Хотя двоих я всё-таки запомнил. Лёшка сделал на них особый акцент. Парочка огромных близнецов брезгливо смотрели по сторонам, как будто вышли из своей машины и оказались в центре вонючей свалки. В конце концов, их взгляды остановились на нас с княжичем, и они скривили свои физиономии ещё сильнее. «Княжичи Лизуновы», — сказал в этот момент Нарышкин. «Петя и Федя. Интересно, какого чёрта они сюда припёрлись? Им самое место в Тирличе, а не здесь. Кто такие? Ты их знаешь?» — спросил я, глядя на их хмурые лица. «Лизуновы — наши кровные враги», — ответил Нарышкин. «Ещё со времён родовых войн». «Как думаешь, зачем они сюда припёрлись? Не по твою же душу? Сейчас никаких войн давно уже нет». «Да что тут думать? Они стихийники, а у нас по их специализации лучше учат. Стихия Земли — это не самый сильный конёк в Тирличе. Все с таким даром в нашей школе учатся». «Ну так чему ты тогда удивляешься? Рано или поздно они должны были здесь оказаться», — пожал я плечами. «Давай лучше сумки выгружать. Надоело мне здесь торчать». Тем временем я обратил внимание, что на нас с Нарышкиным многие поглядывали с любопытством. Особенно на меня таращились. Надоели они мне, спаса нет. По-любому какой-нибудь придурок решит проверить, так уж силён Темников, как о нём говорят. А мне потом у Орлова в кабинете топтаться и объяснять, что я не верблюд. Я взял в руки сумки, чемоданчик с бронёй Лёшка сунул мне под мышку, И в этот момент я услышал знакомое. «Бурум-бурум-бурум-бам, Темников, Нарышкин, барам». За воротами возвышался конструкт, который радостно махал нам своими железными руками, а рядом с ним раскачивал ветвями бродяга. При этом вокруг них собралась уже целая толпа народа, которая с интересом галдела, обсуждая наших местных героев. «О, Лёха, смотри-ка, кто нас встречает!» — просмеялся я и помахал Борису в ответ. «А я-то думаю, кто нам поможет сумки до общаги дотащить?» Жаль только, что сумки пришлось до конструкта переть. Выйти на стоянку он не мог из-за большого скопления людей. По-любому наступил бы на какого-нибудь зазевавшегося ученика, а виноват был бы Темников, как иначе. Пробившись через несколько плотных рядов учеников, я подошел к бродяге и обнял дуб, который склонил ко мне ветви. «Здорово!» — поприветствовал я его и не сильно хлопнул по стволу. «Как ты тут? Слушай, тебе не кажется, что ты еще шире стал?» Глядя, как бродяга здоровается со мной, окружившая нас толпа зашумела еще сильнее. Понятное дело, не каждый день встретишь дуб, который умеет обниматься ветками. В этот момент я почувствовал чей-то тяжелый взгляд на себя и мгновенно активировал барьер на всякий случай. Это стало для меня такой же привычкой, как и постоянная поддержка смертельной тени. Я медленно обернулся и увидел Уилсона, который пытался испепелить меня взглядом. За это лето он еще немного подрос, и его белобрысая шевелюра стала в несколько раз пышнее, отчего он стал похож на барашка, которого забыли остричь. «Что, Темников, настолько хотел выпендриться, что даже чемодан себе купил, как у девки?» — крикнул он. «Позёр малолетний!» Не знаю, какого эффекта он хотел добиться своими словами, но его выкрик потонул в гомоне окруживших нас голосов. Видимо, я его просто настолько сильно бесил, что он просто не выдержал. Решил бросить мне пару ласковых, зная, что при таком скоплении людей я не стану его трогать. Можно, конечно, его слегка... «Давай не будем, Макс», — остановил меня Дориан. «Ты правильно мыслишь. Сейчас не самый лучший момент для этого. Столько времени еще впереди». «Ладно, хрен с ним», — согласился я с Мором и пошел прямо на Христофора, демонстративно задев его плечом. «Надо же! Он, оказывается, не полный идиот. Удара в спину я не дождался, хотя где-то в глубине души очень рассчитывал, что он совершит подобную ошибку». Под удивленный гул голосов мы сложили Борису на руки наши сумки, и конструкт потопал в сторону общаги. Довольные, что не нужно будет потеть под ярким солнышком, мы с Лёшкой шли сзади и любовались школьным парком, по которому лично я уже успел соскучиться. Бродяга за нами не пошел, потому что вырваться из плотного кольца любопытствующих не было никакой возможности. Оно и к лучшему. Со стороны наше прибытие и без того выглядело впечатляюще. Так что, если бы еще нас дуб сопровождал, то это был бы перебор. Возле входа в общежитие собралась небольшая толпа. Ученики по очереди получали ключи от своих комнат и регистрировали свое прибытие. Этот вроде бы недолгий процесс всегда происходил, на удивление, медленно. Именно поэтому самые умные ученики всегда приезжают хотя бы за пару дней, чтобы не терять время на все эти моменты и очереди, которые сегодня будут повсюду. После ключей нужно будет еще учебники получить, новую форму, которую выдавали ежегодно, и всякое такое. Оказавшись в своей комнате, я поставил сумки на пол и первым делом решил проверить кондиционер. Клацнул пультом, еще раз и еще раз. Но не гадство. Это просто какое-то издевательство. 100% завхоз специально это делает. «Может быть, батарейки сели?» — предположил Дориан. «Попробуй их немного помять. Иногда помогает». «Я лучше завхоза немного помну», — сказал я, затем бросил пульт на кровать и открыл окно. «Вот гад! Но будет он у меня бессонницей мучиться до Нового года. Надолго запомнит мое новоселье». «Зато хотя бы не солнечная сторона», — решил подбодрить меня Мор. «Представляешь, если бы еще и солнце в окно шпарило». Эта комната была чуть больше, чем моя предыдущая. Теперь в ней нашлось место для еще одного кресла, и шкаф для одежды был шире. Но это было ладно. Теперь у меня еще и ванная появилась в довесок к душевой кабине. Не то чтобы я был большим любителем полежать в горячей воде, но иногда хотелось. Без особой спешки я начал раскладывать свои вещи, и очень быстро выяснилось, что увеличенный шкаф оказался очень кстати. В мой предыдущий такое количество одежды просто не поместилось бы. Закончив с одеждой, я бережно выложил на полку свою коллекцию артефактов и в заключении поставил на стол шкатулку Люцифера, из которой раздавался мощный храп демонёнка. Интересно, он вообще заметил, что его дом переехал на новое место? Лентяй. В этот момент в дверь осторожно постучали. «Кого это там несет?» Оказалось, что принесло Нарышкина. Он уже справился со своими вещами и теперь пришел за мной, чтобы топать за книжками. «Блин, Лёха, еще целый день впереди. Я, между прочим, хотел полчасика отдохнуть с дороги». «Отдыхаешься еще? Отмахнулся он. «Ты что, хочешь, чтобы нам самые хреновые учебники достались? Мне в прошлом году травология досталась просто жесть. Все портреты магов разрисованы. У одного усы, у другого шлем рыцарский. Якову Мартенсу какой-то умник рога оленей нарисовал». Ну все началось. Я уже и забыл, что княжич на учебе крепко задвинут. В этом году, наверное, и жить в школьную библиотеку переедет со своей манией быть самым лучшим на курсе. А еще лучше во всем Китеже. «Какая разница, какие учебники? Буквы-то на месте?» «Большая. Ты идешь?» Вот так, за привычными хлопотами и суетой, я и сам не заметил, как пролетел целый день. Наступил вечер, и время самого интересного события перед первым школьным днем — ужин в столовке, в которой собирались все, кто в это время уже приехал в Китеж. Тот момент, когда можно было всех увидеть, обсудить последние новости и поделиться свежими сплетнями. Мы с Лёшкой, как всегда, сидели за нашим столиком в компании Дашковой, которая приехала в школу незадолго до ужина. До Насти дошли слухи, что нас с княжичем видели с какой-то девушкой, и теперь она выясняла с ним отношения, пока я с интересом осматривался по сторонам. Да что там, все вокруг занимались тем же самым. Новых лиц было много. Причем не только первокурсников. Хватало и ребят намного старше меня. Видимо, это те, которые перевелись к нам из Тирлича или из других школ рангом пониже. Самые лучшие ученики таких заведений получали право на поступление в Китеж. Но старых знакомых, конечно же, было намного больше. Хотя кое-кого я не видел. Такое бывает. Некоторые приезжают поздним вечером или вовсе ночью. Но были и такие, которых я уже и не увижу. Вот Гвоздёва, например, в прошлом году на последнем курсе была... Кстати, это у нас новый глава Змеиного Ордена должен будет появиться, если Варвара выпустилась. Надо будет выяснить, кто. В этот момент мы встретились взглядами с Шуйским, и на мгновение мне показалось, что вокруг стало как-то тише. На Мишкином лице играла его постоянная идиотская ухмылочка, которая меня просто бесила. Надо же. А компания за его столом стала намного больше. Пирасов, Вилсон, парочка уже известных мне Лизуновых, несколько человек из Китежа, которых я толком не знал, и еще трое новеньких. Один из них был похож на маленького крысёнка с наглой рожей, которому зачем-то нацепили очки. Судя по движению губ, Шуйский что-то сказал, и вся компания громко заржала, как стадо коней, а Мишка помахал мне рукой. Я помахал ему в ответ и улыбнулся. Ну вот и начался новый учебный год. Как же я все-таки скучал по всему этому!